За прощением идите Господу Христу, злые мысли удалите, ложь и суету. На широкой Божьей неве труд великий ждет, для души спасением даром Иисус дает. Иисусово учение просветит сердца, приняв милость искупления, оживет душа. Мир вольется благодатный, радость елей. За прощением идите к Богу поскорей. Аминь.